Люди со второй пенасы очень неохотно последовали за капитаном. Но Дрейка ждала удача. Пенасы не прошли и 7 миль, как увидели испанский корабль. Дрейк немедленно приказал остановить его. Испанцы, видя подходившие пенасы, открыли по ним орудийный огонь. Сильная волна мешала Дрейку начать ответную стрельбу со своих маленьких суденышек. Когда волнение на море несколько успокоилось, с пенас начался обстрел испанского корабля. А затем они подошли к нему вплотную, и люди Дрейка взошли на палубу. Судно было захвачено. На нем оказалось много продовольствия. Дрейк отпустил испанцев с миром, сам же поплыл дальше, но уже в другом направлении. Пусть испанцы ждут его где-нибудь у побережья Новой Андалузии. Он пойдет к оставленным на брата Джона судам. Пришло время соединить силы для осуществления главной цели. Через 17 дней плавания Дрейк достиг форта Диего. Так он назвал место, где 7 недель назад приказал построить укрепленный лагерь. Здесь его ждали плохие новости. Его брат Джон, совершая на пенасе плавание вдоль берега, встретил испанское судно, которое пытался захватить. Но сам он и его люди были почти безоружны. Джон бросился на палубу корабля во главе штурмующей группы, держа в одной руке сломанную рапиру, а в другой вместо щита – подушку. Он получил пулю в живот. И в течение часа этот юноша, подававший большие надежды, окончил свои дни, писал один из спутников Дрейка. Дрейка ожидала и другая беда. 10 человек заболели, и большинство из них умерли через несколько дней. Среди умерших был второй брат Дрейка, Джозеф. Надо заметить, что это единственный случай, когда в описаниях жизни Дрейка, в воспоминаниях его современников и сподвижников, упоминается имя этого его брата. Остались неизвестными ни обстоятельства его жизни до этого плавания, ни даже его возраст. Дрейк приказал хирургу вскрыть тело Джозефа, чтобы обнаружить, что за болезнь поразила его команду, определить, как ее лечить. Вразумительного ответа Дрейк не получил. Сам хирург умер через несколько дней. Один из спутников Дрейка впоследствии писал: «Это был первый и последний эксперимент в области анатомии, который капитан Дрейк сделал во время плавания». В начале января 1573 года мароны, служившие Дрейку разведчиками, принесли известие о том, что в Номбра-де-Диос прибыл из Испании флот под командованием Диего Флореса де Вальдеса. А в Панаме ведется подготовка к перевозке драгоценностей на Атлантическое побережье. Дрейк послал одну из своих пенас под названием «Лев» проверить сообщение маронов. Это нетрудно было сделать, ибо если флот действительно прибыл, то испанцы должны были свозить в Номбра-де-Диос на судах продовольствие из различных городов своих американских владений. Действительно, «Лев» вскоре встретил испанский корабль из Толу, груженный маисом, курами и тыквами. Продовольствие предназначалось для флота, стоявшего в Номбра-де-Диос. Судно вместе с 30 испанцами, составлявшими его экипаж, было доставлено в форт Диего. Там Дрейку с немалыми трудностями удалось уговорить маронов не убивать захваченных испанцев. Было самое время начинать главное дело. Дрейк оставил часть своей поредевшей команды охранять захваченных испанцев, а сам с 18 матросами и 25 маронами выступил в поход через Панамский перешеек. Мароны оказывали Дрейку большую помощь. Они служили носильщиками, добывали пищу, охотясь на зверей и птиц, разбивали лагерь, обычно на берегу рек, в тех местах, где было вдоволь овощей и фруктов. Вооружены они были луками и стрелами. Англичане заметили, что мароны имели различные виды стрел в зависимости от их назначения. Боевые стрелы были подобны шотландским, но несколько длиннее, с наконечниками из железа, дерева или рыбьих костей. Для охоты на крупного зверя они использовали стрелы с железными наконечниками весом в 1,5 фунта. Для охоты на небольших животных у них были стрелы с наконечниками, весившие вдвое меньше, а на птиц – стрелы с наконечниками весом не более 30 граммов. Железо на наконечниках было хорошо закалено, и они не тупились. В путь отправлялись с восходом солнца и шли до 10 часов утра. Отдыхали 2 часа. Полдень возобновляли переход и шли до 4 часов дня. После этого останавливались на ночевку. Марона разбивали лагерь, готовили пищу. На третий день отряд Дрейка пришел в селение Маронов, которое было расположено на склоне холма недалеко от реки. Селение было окружено рвом шириной в 3 метра и обнесено стеной высотой в 4 метра. В нем была одна широкая улица и несколько узких, пересекавших ее. Всего в селении было 50 домов. Оно имело очень опрятный вид. Жители по случаю прихода отряда Дрейка оделись в праздничные платья в испанском стиле. Вокруг селения на расстоянии 3 миль постоянно находились патрули маронов, предупреждающие об опасности в случае появления испанцев, хотя от испанских поселений было более 100 миль. В полдень, на второй день пребывания в селении, Дрейк возобновил переход. 4 марона бесшумно шли впереди основного отряда. 12 составляли его арьергард. Было прохладно. Высокие ветвистые деревья давали густую тень. В 10 часов утра на 4-й день перехода отряд Дрейка достиг места, одинаково удаленного как от Тихого, так и Атлантического океанов. Здесь, на вершине огромного дерева, находилась построенная маронами деревянная площадка. Забравшись на нее, Дрейк увидел в сверкающих лучах солнца сразу 2 океана. Голубые воды Карибского моря и желтые воды Тихого океана. Это было совершенно фантастическое зрелище. Особенно после многих дней пути в полумраке тропического леса. Вместе с Дрейком на платформе стояли еще несколько англичан, в том числе Джон Оксингем. Все почувствовали величие момента. Они были первыми британцами, увидевшими Тихий океан. Испанское озеро, как называли его монархи Пиренейских стран, ревниво охранявшие свои владения. Взволнованный Дрейк, обращаясь к своим соотечественникам, поклялся: «Если всемогущий Бог продлит его дни, то он пройдет на британском корабле по этому морю». А Джон Оксингем добавил: «Если капитан не прогонит его, то он последует за ним во славу Божью». Но Оксингему была уготовлена другая судьба. Впоследствии он предпринял самостоятельное плавание, попал в руки испанцев и умер в тюрьме Лимы, так и не побывав в Тихом океане. Отряд Дрейка продолжал свой путь через лес, пока не вышел на очень красивое открытое место, заросшее высокой и сочной травой, которая, к удивлению англичан, росла быстрее, чем скот успевал поедать ее. Теперь они находились совсем недалеко от Панамы. Скоро показалась башня городской церкви. 14 февраля Дрейк подошел к дороге, ведущей в Навента-Круз. Педро, представитель маронов, сопровождавший отряд Дрейка, переодел одного из своих людей в одежду, которую носили негры в Панаме, и послал его в город узнать, в какой день и час караван с драгоценностями отправится в Вента-Круз. Обычно караваны из Панамы в Вента-Круз выходили ночью, поскольку дорога проходила по открытой саванне. Вторая часть пути от Вента-Круз до Нобра-де-Диас совершалась днем, так как если нельзя было переправить драгоценности по реке, то надо было идти густым лесом.